пролог. «Ну что, за нашу победу?» — поднял вверх бокал с шампанским Марат. «Да», — улыбнулась я, — «за нас. Сегодня мы заключили крайне выгодную сделку. Контракт на 5 лет даст нам огромные перспективы и усилит влияние компании. Конечно, сами переговоры проводил Марат, он генеральный директор, а я его помощница со знанием английского. Без меня ему было бы сложно, и поэтому он взял в эту поездку меня». «Ты действительно хорошо говоришь на английском», — сказал он мне. «Мой уровень попроще». «У нас были хорошие преподаватели, плюс стажировка в США». «Я помню твое резюме. Это второе, почему я взял тебя на работу». Заволновалась и отвела взгляд. Здесь и думать не надо, почему он меня взял. Взглядом уже меня как минимум раздел, а как максимум. «Не хочешь спросить, что первое?» «Не хочу». Я догадываюсь, что он скажет, и не хочу это слышать. Или хочу. Руки задрожали, когда он вдруг отставил в сторону бокал и подошел ближе со спины. Горячие ладони легли на мои обнаженные плечи. На мне было открытое платье, и теперь я ощущала на своей коже его сильные руки. Вздрогнула, когда его дыхание коснулось кожи. «Ты же не думаешь, что на такую работу и в такие поездки берут лишь за красивые глазки? Да?» Мужская рука прошла по животу и легла на бедро. Сжала его, вызвав мой рваный вдох. «Пришла пора поблагодарить меня за доброту», — продолжал шептать он, все теснее прижимая меня к себе. Пальцы поднялись выше и намеренно нежно ласкали мои мягкие полушария, и я еле держалась, чтобы не стонать от удовольствия. Я чувствовала реакцию его тела, ощущала желание в каждом движении, как потяжелело его дыхание. «Это безумие. Мы не можем. Не должны. Я сейчас соберусь силами и скажу ему об этом. Только еще немного, пусть поцелует вот так мою шею и оближет. Боже, почему я не убегаю, не отталкиваю? Я млею в его руках, мне хорошо. Я хочу его. Он мне что-то подсыпал в шампанское. Почему я не могу остановиться? Этот вечер наедине, его запах и такое близкое тепло совсем лишили меня разума. Он генеральный директор компании и мой начальник. А я выхожу замуж. Я должна отказаться и уйти, но молния моего платья уже поддалась его сильным рукам. А я? Мы не должны продолжать. Наконец очнулась я, пытаясь вернуть на место платье, которое он снял уже наполовину, до конца обнажив плечи. Я тебя не отпущу.